Несколько раз крепко зажмурив глаза и снова открыв их, Интисар не могла прекратить удивляться. В этой книге всегда было 19 глав. Всегда. 19 и только. А тут, 20 глава и... Минутку о Дуффилах, враг Иллилаха, в своей участи нам некого винить. Мы сами призвали на себя его гнев. Хех, какая ирония. Заточил всех, кроме того, кого следовало бы. Почему? Потому что я, самый ненавистный для него джинн. Ведь именно я когда-то помог его врагу. Джинн, он. А кто тогда враг Иллилаха? Мне казалось, у людей есть специальные книги, в которых записана история. Почитай. Да я вообще впервые слышу, что у Бога был враг. Ни о чем таком в священных писаниях и книгах не упоминалось, так же как и о джиннах. Вот как, значит, со временем люди уничтожили все упоминания и об этом. Прискорбно. Прискорбно, что ваша раса как была малодушной, такой и осталась, даже получив магию. Уничтожили все упоминания об этом. Возможно, поэтому в книге стало 19 глав, вместо положенных 20. Эта книга, именно эта, которую Интисар сейчас держит в руках, очень стара. Видимо, она изначально имела такое содержание, а уже потом неоднократно изменялась и переписывалась. Но зачем? Покачав головой из стороны в сторону, чтобы отбросить ненужные мысли, девушка перевернула страницу, приступая к чтению. Люди были слабы, убиты горем, погрязли в отчаянии и бесконечном страхе. Уже не надеясь на спасение, они все равно молили Всевышнего о снисхождении. Откликнувшись на зов детей своих, он даровал им великую силу, что была названа магией. 72 избранных, ставших обладателями священных посохов, должны были изменить прежний порядок и направить мир на путь процветания. Сильнейшим из первых волшебников был юноша, который достиг невероятных высот во владении новой неизвестной доселе силой. Он был умен, талантлив и очень красив. Никто не мог сравниться с ним, хотя он и не желал с кем-либо соперничать, предпочитал быть одиночкой и никого не подпускал к себе слишком близко. С годами он становился взрослее, вместе с ним возрастала его сила, и, в конце концов, даже пространство подчинилось ему. Он стал первым волшебником, который овладел магией, которую много лет спустя стали называть пространственно-временной, и достиг на этом поприще немалых успехов. Молодой мужчина стал верным защитником людей. Своей силой он побеждал тех монстров, что пытались забрать человеческие жизни. Погибель Агров, ониксовый волшебник. Он был светом надежды для людей, которые давным-давно утратили веру в лучшие. И кто бы мог предположить, что именно этот волшебник будет способен на предательство. Он предал Бога, отрекся от него, пошел против его воли. Этот грех был непростителен, ведь своим поступком он повернулся спиной не только к Всевышнему, но и ко всем людям, к своему единственному другу, который был вынужден направить оружие на того, кем невероятно дорожил, кем бесконечно восхищался. Великий волшебник Давид должен был покарать нечистого во имя Отца нашего. Бог дал ему силу совладать с чувствами, которые могли стать помехой на пути праведном, и тогда Давид вызвал предателя на последний бой, в котором одержал сокрушительную победу во славу Господа. За верное служение и победу над нечистым волшебником Давид получил от отца дар, открывший ему многие секреты мироздания. Отныне его взору было доступно то, что многим смертным никогда не понять. Давид по праву перенял титул сильнейшего волшебника в мире и остается им по сей день. Он смог обуздать невероятную силу священного посоха и при этом сохранил рассудок, сделал то, на что не был способен его старый друг, в итоге ставший отступником. Несокрушимая вера и крепкая воля не позволили старейшине Давиду пасть во грех, как случилось с тем, кто навеки останется в истории под именем Адуффилах. Шумно выдохнув, Интисар медленно моргнула. Ну ничего себе, даже сказать нечего. Увидев, что остался еще один лист, Интисар перевернула страницу, желая дочитать конец главы, но пораженно застыла, не в силах даже вдохнуть. История закончилась на предыдущей странице, она все прочитала. На последней же был изображен священный посох, который принадлежал Адуффилаху. Ее посох, переведя боязливый взгляд на артефакт, лежавший рядом, Интисар даже слова произнести не могла. Первым владельцем ее посоха был Адуффилах. Повезло, ничего не скажешь. Глубоко дыша, девушка пыталась справиться с потрясением. Ну, нет, эта информация была реально чересчур. Минутку, под рисунком с посохом есть какая-то приписка. Посох мятежного волшебника, принадлежавший непокорному грешнику, Этот посох таил в себе опасность для истинно праведных служителей Господа. Тень Адуффилаха все еще следует за этим артефактом, и как только вера нового хозяина посоха в Отца нашего пошатнется, темный дух отступника получит шанс захватить его разум, толкая на путь предательства. И тот, кто поддастся на лживые уговоры, станет одержим Адуффилахом, и навсегда останется его рабом. «Хватит меня пугать!» — закричала Интисар, резко захлопнув книгу, и тут же пораженно застыла на месте, с широко распахнутыми в удивлении глазами. Она, сама, пошла против церкви, и, сбежала из Гануда, сама, то есть другими словами, сама решила пойти против Бога и праведников. А сама ли? Нет. Интисар не готова к такому, и быть чьим-то рабом тоже не катит, а про одержимость духом мертвого волшебника и речи быть не может. Боже, что делать? Что же делать? Надо срочно избавиться от посоха. Но это же священный посох, его не уничтожить. А Боже. Помощь. В панике шептала она, ходя по комнате из стороны в сторону. Мне срочно нужна помощь. Уга. Нет. Может, Соломон? Да. Нет. Что делать-то? Ты сам придешь ко мне. Сама. Почему ты так уверен, что я приду? Потому что тебе нужна будет моя помощь. И ты ее окажешь? Разумеется, ведь я невероятно великодушен. Да-да-да, он сказал, что поможет. Словно поехавшая верещала девушка, улыбаясь как душевно больная. Схватив книгу и посох, она телепортировалась к волшебному источнику, моментально открывая третий глаз. Джин. Надрывалась она как роженица. «Я из первого раза тебя услышал», — послышался за ее спиной скептичный голос. Развернувшись, девушка вновь узрела синего духа. За 7 лет он ничуть не изменился. Хотя, ему ведь уже несколько тысячелетий, ничего удивительного. «Давно не виделись, человек», — сложил руки на груди Джин. «С чем пожаловал?» «Мне нужна помощь», — отчаянно выдохнула волшебница, устремив на духа полный мольбы взгляд. «А я все гадал, когда же это произойдет», — медленно произнес Джин, смакуя каждое слово. На губах его блуждала довольная ухмылка. «И что же ты от меня хочешь? Сделай что-нибудь», — попросила она, протянув ему посох. «Конечно, без проблем, как ни в чем не бывало», — отозвался Джин. «Что-то еще? Да он издевается». «Нет, серьезно, он сейчас издевался над ней. Может, тебе стоило начать с причины, которая привела тебя ко мне», — тонко намекнул Джин. «Я не хочу быть одержима духом мертвеца», — непроизвольно крикнула перепуганная волшебница. Наступило молчание. Интисар и Джин смотрели друг на друга, не сводя глаз, и казалось, они пытались прочитать мысли друг друга. Точнее, Интисар так казалось, потому что на самом деле... «Что?» — недоуменно приподнял он бровь, не до конца вникая в суть дела. «Я в книге прочитала», — заговорила девушка, от волнения облизнув пересохшие губы, — «что первым владельцем этого посоха был Адуффилах». На этих словах брови Джинна в удивлении взметнулись вверх, в каком-то насмешливом удивлении. Там было сказано, что его дух все еще живет в этом посохе, и следующие владельцы могут стать одержимы им. «Книга при тебе?» — спросил Джин, глядя на девушку сверху вниз и откровенно забавляясь ее страхом. «А, да, вот она», — протянула брюнетка предмет. Поднявшись в воздух, книга медленно полетела к Джинну и открылась на нужной странице. Глаза великого духа начали внимательно вчитываться, но Интисар не видела, что именно он читает: приписку к посоху или всю главу. Но тут Джин неожиданно зевнул во весь рот. «Очень интересно», — произнес он, еще раз зевнув. «А да, очень интересно, по нему видно. Ну и что мне делать?» «Так же тонко, как Джин до этого», — намекнула брюнетка. «Советую пойти и поспать, пока в конец не лишилась рассудка», — искренне посоветовал Джин. «От всего сердца, можно сказать. Если бы этот посох мог захватить разум своего обладателя, ваш совет старейшин вряд ли позволил бы хоть кому-то использовать его, не говоря уже про подпитку одного из ганудов на протяжении столетий». Интисар облегченно выдохнула. «И да, первым владельцем твоего священного посоха действительно был Адуффилах. Ей от этого должно стать легче». Потерев виски, девушка прикрыла глаза и задумчиво нахмурилась. «Итак, что мы имеем? 800 лет назад, когда Бог подарил людям магию, сильнейшим среди первых волшебников был некто, кого называли погибелью Аграфиониксовым волшебником. Он же был первым владельцем священного посоха, который на данный момент принадлежит Интисар. Именно этот человек стал первым, Кто овладел пространственно-временной магией? Наверное, на невероятном уровне овладел, раз его считали сильнейшим. А потом с ним что-то произошло. Может, у него произошел какой-то бзик, или случилось что-то, из-за чего он сорвался, но суть это не меняет. Он стал предателем и мятежником, богохульником, грешником и так до бесконечности. Старейшина Давид, Господи, только вслушайтесь. Сам старейшина Давид был его лучшим другом, но когда у того поехала крыша, Давиду пришлось сразиться с ним, и он выиграл схватку, убив безумного волшебника, которого потом прозвали Адуфилах. А Давид в качестве награды за победу получил от Бога дар видеть то, что другим неведомо. И что это значит? Ладно, неважно, не до этого. А потом имя Адуфилаха вообще вырезали из истории, словно его существование было страшным сном, который даже помнить не стоит. Так, ну-ка минутку, стоп. 800 лет назад плюс парень плюс джинн помог ему, джинн получил из-за этого проблемы. Враг Иллилаха плюс джинн помог врагу Иллилаха, джинн стал самым ненавистным для Бога. Стал ненавистным для Бога равно получил проблемы. Вывод. Адуфилах и был тем человеком, который пришел к тебе 800 лет назад. Обалдело воскликнула Интисар. В ответ раздалось медленное ритмичное хлопанье ладонями. Хвалю за догадливость, ухмыльнулся джинн, но было стойкое чувство, что он издевается. Скорее всего, у него просто такая натура, любит насмехаться. Итак, с посохом твоим разобрались, тогда чего ты тут ждешь, возвращайся к себе. Энно, а как же одержимость, проклятие и все остальное? Скороговоркой напомнила девушка. Этого точно не будет, а то я совершенно не хочу, а тебя никто и не спрашивает. Стой, ты же только что говорил, что этот посох. Я сказал, что никакой дух мертвого не захватит твой разум, но я не говорил, что посох никак на тебя не повлияет. У этого артефакта, указал он на золотой посох в руках Интисар, только один хозяин и другого он не признает, поэтому после Адуфилаха никто так и не смог управиться с ним как следует. Но у тебя есть все шансы. Почему? К удивлению самой Интисар никакого страха больше не было, пока что жуткое недоумение и непонимание. Наверное, вечером накроет. По сравнению с другими владельцами этого посоха, ты больше всех подвержена влиянию Адуфилаха, абсолютно спокойно произнес джинн, сложив руки на груди. И в голосе его не проскользнуло ни капли сочувствия или сострадания, но и безразличия не было. Он словно говорил о какой-то повседневной обыденности. Даже больше, только ты можешь создать связь с ним. Почему я? Вконец обалдела волшебница. Потому что у тебя есть то, чего не было у остальных хранителей посоха, прошептал джинн, очень близко склонившись к лицу обескураженной девушки. Синий дух всматривался в ее глаза настолько пристально, что ей показалось, будто он ждет, пока она сама догадается, о чем именно он говорит. Словно она должна сейчас прочитать в его взгляде, что он имел в виду. Но Интисар не понимала, и никакого озарения не приходило, лишь недоумение все возрастало и возрастало. Неопределенно хмыкнув, джинн отстранился, после чего окинул волшебницу взглядом, которым смотрит на несмышленых детей, и вновь заговорил. «Тот хрустальный флакон, который ты наполнила здесь», Интисар вздрогнула, опасливо покосившись на джинна. «Он знает, он, черт возьми, знает, а не убьет ли он ее за это?» Выпив каплю из волшебного источника, ты любезно открыла Адуфилаху двери в свою душу. Лучше бы убил. Это напоминало крах, словно все в одночасье разрушилось. Нет, не разрушилось, просто рухнуло как карточный домик, на который подул ветер, как песок сквозь пальцы, настолько легко, быстро и катастрофично. Всего пара простых движений, украсть каплю, не особо замысловатое действие, выпить ее, несколько слов от джинна, и вот вам идеальный рецепт полного отчаяния. Получается, причиной всех проблем Интисар, она сама, точнее, природная дурость. Нет, не так, опять, вот верный вопрос. Ты стала видеть странные сны, верно? Спросил джинн, подняв к небу задумчивый взгляд. Да, бесстрастно отозвалась Интисар, мысленно находясь далеко-далеко, там, где можно найти способ выбраться из всей этой ситуации, в которую сама же себя и загнала. Юноша, красивый, черноволосый, так и манит к себе, а глаза прямо горят внутренним огнем, своим цветом напоминают, практически такого же цвета, как у тебя. Я прав, между тем продолжал синий дух. Угу, это он, прикрыл глаза джинн. На губах его блуждала легкая улыбка. Ты видишь его воспоминания, он уже начал влиять на твое сознание. И что меня ждет в будущем? тихонечко прошептала Интисар, искренне надеясь услышать от джинна хоть что-то хорошее. «Не знаю», — легкомысленно пожал тот плечами. «Будущее, как всегда, туманно. Расскажи о нем», — решительно попросила девушка. «Расскажи про Адуффилаха. Зачем тебе это?» — подозрительно спросил джинн. «Возможно, узнав о нем, я найду спасение для себя». «Точно, это ведь идея». Девушка начинала постепенно оживать. Вот оно, ей удалось зацепиться за мысль, которая смогла вернуть боевой настрой. «Пожалуйста, расскажи о спасении, вот значит как», — хмыкнул синий дух. «С чего ты взяла, что мои слова будут правдивее того, что было написано в книге?» «А действительно, с чего? Ты никогда не скрывал того, что был такой человек, как Адуффилах», — то ли предположила, то ли утвердила Интисар. «Книге больше 500 лет. Если взять ее современную версию, то 20 главы там вообще нет. Имя Адуффилаха нигде не упоминается, его просто вырезали из истории. И я полагаю, для такого поступка, который по сути можно считать враньем всему миру, должна была быть причина». «Разумеется», — согласно кивнул джинн. «Ненависть». «Что?» — не поняла Интисар. «Ты о чем?» «Ненависть», — еще раз повторил джинн. «Рожденная из зависти». «Из зависти?» — как попугай повторила Интисар, согласно кивнув с серьезным лицом. Весь ее вид так и говорил. «Пока мало что поняла, поэтому самое время разъяснить». Джинн лишь сокрушенно выдохнул. «Ну, это же все очевидно, почему этот человек так недогадлив?» Джинн постепенно начал терять терпение. «В книге ведь написано, что Адуффилах был сильнейшим волшебником, но держался одиночкой». Не сдержавшись, слегка грубо отозвался синий дух, но тут же взял себя в руки. «Негоже ему неподобающе себя вести, вот тебе и причина для зависти. Такая сила и принадлежит тому, кто живет, как ему заблагорассудится, не считаясь ни с кем». «А-а, поняла», — победно воскликнула Интисар, засияв как лампочка, будто она сама догадалась. «А ненавидели его за что?» «Если говорить коротко, Адуффилах, сам того не подозревая, нажил себе столько недоброжелателей и завистников среди людей, что века не хватит, чтобы перечислить всех». «Ау», — скривилась Интисар, проникнувшись некоторым сочувствием к Адуффилаху. «У нее в сопротивлении те же проблемы бывали, бывают, да и вряд ли когда-либо исчезнут. А чего, собственно, пристали? Ее сила, ей распоряжаться ею. А имя у него вообще было? В смысле не прозвище, а нормальное имя». Джинн замолчал. Веселье почему-то сошло с его лица, но от духа прямо-таки веяло ностальгией. «Его звали Марит», — глухо отозвался джинн, улыбнувшись уголками губ. Выражение лица Интисар было не передать словами. «Марит», его родители явно знали толк в именах. «Марит означает отступник, бунтовщик, непокорный, мятежный». Парень был забавным, коротко улыбнулся джинн, веселым и до ужаса болтливым. «Каким-то образом он смог найти меня, и сколько бы я его ни гнал прочь, он все равно возвращался при малейшей возможности». На секунду джинн замялся. Прикрыв глаза, он все же продолжил. «Я сам не заметил, как привязался к мальчишке. Упустил из виду момент, когда начал время от времени по собственному желанию учить его использовать магию. В твоей книге была написана часть правды, он действительно старался держаться отшельником, потому что ему не нравилось людское общество. Тут я могу его понять. 800 лет назад люди были действительно жалким зрелищем, на них даже смотреть было противно. Суеверные, перепуганные, безвольные, боящиеся даже дуновения ветра, зарылись в своих поселениях, наивно веря, что, не вылезая оттуда, продлят себе жизнь. Марит был другой, он имел свободную волю. Несмотря на юный возраст, он учился жить в этом мире, и не беспокоился о том, что о нем будут думать или говорить другие. В те времена опасно было путешествовать по миру, разве нет? Поинтересовалась девушка, до этого внимательно слушавшая джинна. Насколько я поняла, он выходил во внешний мир еще до того, как люди получили магию и смогли защищаться от нападений, и, соответственно, до знакомства с тобой. На что джинн молча кивнул. Он однажды сказал мне: «Мир жесток и опасен, но если посмотреть с другой стороны, он восхитителен. Я видел одну сторону, и она мне не понравилась, поэтому был готов рискнуть, чтобы увидеть другую. Я тогда подумал, откуда такие дураки берутся?» И все же, несмотря на то, что он старался держаться подальше от остальных, у него было доброе сердце. Он не мог воспротивиться самому себе и защищал тех, к кому не испытывал особой симпатии. Спасал жизни, покорял бунтующие расы, он делал все это, в надежде, что скоро вражда закончится, в нем больше не будут нуждаться, и он сможет жить, как и прежде, полностью свободный, и при этом с чистой совестью. «Знаешь, он меня всегда поражал», усмехнувшись, покачал головой синий дух, вспоминая выходки озорного мальчишки. По своей натуре Марит был на редкость безответственным и легкомысленным, целыми днями только и делал, что дурачился, ему от жизни большего и не надо было, и все равно он не смог просто плюнуть на остальных и жить в свое удовольствие. Я предлагал ему забыть о чужих распрях, остаться здесь со мной, чтобы и дальше постигать тайны магии, а он сказал, что все это может подождать, остальные нуждаются в помощи и он поможет, пока у него есть такая возможность. Сам по собственной воле взял на себя ответственность за чужие жизни, хоть и не хотел этого делать. Поверь мне, я по глазам видел, что он не хотел влезать в чужие проблемы и тратить на них свою жизнь. Марит не самоотверженный герой, помешанный на чести и благородстве, он дурак, но дурак добрый. Теперь понимаешь, Адуффилах вовсе не был воплощением зла, напротив, он был чудом этого мира, был настоящим проблеском света во тьме, в которой погряз тогда мир, но страх. Страх – это очень мощное оружие. Он кого-то боялся? Тихо задала вопрос Интисар. Ох, под каким впечатлением она находилась от всей этой истории. Не он. Его боялись. Он ведь первым выступил против порабощения других рас, пытался объяснить, что лишать других разума и воли, чересчур, не для этого людям даровали магию. И хоть вначале он один придерживался такого мнения, остальные не могли не считаться с ним, как-никак он был сильнейшим среди волшебников и бросать ему вызов никто не рисковал. Сильнейший волшебник, задумчиво протянула Интисар. Это в основном благодаря тебе, ты, создание, знающее о магии больше, чем кто-либо на свете, учил его использовать ее, поэтому он достиг таких высот. Верно? Почти верно, уклончиво ответил дух. Я лишь направил его, большинству он научился самостоятельно, да и сам по себе парень умным был. Частенько придумывал что-то свое, правда не с первого раза все удавалось, если можно так сказать. Интисар шумно сглотнула. Сколько лет у нее в руках этот посох? За этот срок уже можно было стать одержимой, или все-таки от нее самой еще хоть что-то осталось? Паника, паника. Но разве лишь сила была причиной страха перед ним? Спросила она. Для людей, да, стоп, для людей. Воскликнула она, искренне полагая, что ослышалось сейчас. Но Джин молчал, пристально всматриваясь в брюнетку. «Ты знаешь, что такое судьба?» Медленно произнес он. «Имею представление», уклончиво ответила девушка. Какого-то четкого определения она не могла дать, хотя прекрасно представляла, что подразумевается под словом «судьба». «Так вот», загадочно протянул Джин, улыбнувшись уголками губ. «У Марида не было судьбы. Вернее, он был отлучен от нее. Навечно. Как? Может, хватит ошеломляющей информации на сегодня?» Пространственно-временная магия – один из самых сложных и опасных видов магии. В полной мере ее возможности даже вообразить сложно. «Тебе ли этого не знать?» – лукаво произнес дух. «Да, опасная, ужасающая магия. И только тот, кто владеет ею, может понять всю ее прелесть. Это случилось с Маридом, это же ожидает и тебя, ибо твой потенциал как волшебника практически безграничен. Может, хватит?» – жалобно попросила девушка. Голова была явно перегружена информацией. «Что хватит? Ты же сама хотела знать. Поздно идти на попятную», — покачал головой Джин. «Все мои слова не просто так были сказаны. Марит совершил то, что никому не удавалось, ни до него, ни после. Он прорвался в другой мир, находившийся в совершенно ином измерении, невообразимо далеком от нашего. Другой ход времени, другая энергия, дающая жизнь, другая судьба, уготованная жителям того мира их создателем. Откуда ты все это знаешь?» Выдохнула Интисар, пораженная до глубины души. «Он мне сам об этом рассказал, когда смог вернуться обратно. Марит говорил, что провел там не больше 10 минут, но этого хватило, чтобы...» Неожиданно Джин замолчал. Разговор подошел к тому моменту, который он сам не до конца понимал, что было практически нереальным. Чтобы древний мудрый дух, обладающий огромными знаниями, и чего-то не понимал. Нонсенс. И все равно, чтобы, подтолкнула его Интисар, чтобы энергия чужого мира добралась до него и насытила собой. Он рассказывал, как видел целый мир в его энергетическом облике, и на что это было похоже. Словно зачарованная спрашивала девушка, какая энергия у другого мира. Он с таким восторгом описывал ее, говорил, что она ярко-голубая, словно лазурь, что она напоминает чистую жизнь. Как же он это сказал? Сила самой жизни кажется так, но при этом она агрессивная и грубая по сравнению с нашей магой. А он не рассказывал, каким образом эта энергия насытила его собой. Да, я тоже спрашивал его об этом. Он говорил, что от общего сгустка энергии к нему потянулось 3 потока. Говорил, что даже моргнуть не успел, как эти потоки, как он сам описал, пробили его посох, сердце и 3-й глаз. Интисар чуть в обморок не упала на месте. То, что она чувствовала в конце каждого сна. Полагаю, именно в тот момент Марит был отлучен от судьбы, дарованной Иллилахом, но из-за наличия магой, не смог влиться в поток судьбы другого мира. Беспризорник какой-то, тихо пробубнила Интисар. Но как это связано со всем остальным? Слушай меня внимательно, человек. Слушай и запомни на всю жизнь. Судьба – это тщательно продуманный механизм, созданный Богом. И деталями этого механизма являются все живые существа, которые влияют друг на друга и на мир в общем. Но когда одна деталь вылетает из механизма, работа всей конструкции нарушается. Это и произошло, когда Марида отлучила от судьбы, весь поток чуть не рухнул из-за неожиданного исчезновения важного звена. За это Иллилах и разгневался на него, но не мог покарать, потому что того, кто отлучен от судьбы, он более не видит. По этой же причине Марид был сокрыт от взора последнего представителя расы драконов начал, у которого много лет назад я забрал все воспоминания о мальчишке. В некотором смысле, можно сказать, что Марит стал абсолютно свободен. Судьба над ним не властна, но он может беспрепятственно влиять на события, происходящие в мире, тем самым влияя на нее. «Можно я?» – прервала Джинна девушка с сияющими от понимания глазами. Не теряя ни секунды, она затараторила, взаимодействуя с теми, кто все еще связан с судьбой, и каким-либо образом влияя на их решения и действия, он, сам того не зная, косвенно менял ход судьбы, заставляя ее перестраиваться вновь и вновь. Как вы, люди, говорите, в яблочко. То есть он как Джокер в колоде, привела сравнение Интисар. Заметив непонимающий взгляд Джинна, она пояснила свою мысль. Не принадлежит ни одной масти, но может стать любой картой. Хм, неплохое сравнение. Пожалуй, подходит. Я бы даже сказал, что он и колоде не особо-то принадлежит, однако может сбить все карты. Итак, правильно ли я поняла, Марит поставил на колени саму судьбу, преувеличенно, но близко к правде, а он оказывается крутой парень, сладко улыбнувшись, повела бровью девушка. Ах, если бы им довелось встретиться, он бы так просто не вырвался из ее хватки. И если он действительно выглядел так, как она видит его во сне, парню точно было бы не спастись от нее. Над ним никто не властен, а он может создать всем проблемы, мечтательно протянула девушка. Черт, ей однозначно нравится, как все это звучит. Она вообще любит плохих парней. Но есть и обратная сторона, осадил ее Джин. После смерти он, как и любое другое существо, умершее в этом мире, вернулся бы в великий поток, но это означало бы огромные проблемы для всех. Минута молчания, за которую Интисар вынырнула из любовных приключений и пыталась уловить суть того, о чем говорил Джин, к чему ты клонишь? Когда произошел его разрыв с судьбой, он, используя свои последние силы, перенесся сюда, ко мне. Я видел, как его что-то изъедало изнутри, словно яд. Какая-то чужеродная сила, не способная ужиться с магой в его теле, отравляла его, причиняя жуткую боль. Это было саморазрушением. Тогда я еще не понимал, что произошло, лишь видел страдания мальчишки и не знал, как помочь ему, но хотел спасти. Поэтому я, Джин прикрыл глаза и нахмурился. Весь его вид показывал некое раскаяние, и в то же время, он будто не сожалел о сделанном. Словно пытался сказать, если бы был иной выход, я напоил его водой из волшебного источника, выдохнул Джин. Это спровоцировало выброс огромного количества той самой чужеродной силы, которая чуть не уничтожила меня и его самого, но мальчишка из последних сил пытался взять контроль над этим, и преобразовал вырвавшуюся на свободу силу в барьер, который окружает эти горы. Тот самый барьер, вылупилась Интисар, чуть не подавившись воздухом. Подожди, ты сказал, что это был подарок друга, так этот самый друг, Марит. Да, а Марит он. Что с ним произошло потом? Он выжил. Было трудно, но все же сила источника исцелила его. В этот же день я совершил глупость, покинул пределы барьера. Тогда и почувствовал весь тот гнев, который Лилах испытывал ко мне за то, что я, существо, и так лишенное благосклонности Всевышнего за прошлые грехи, спас мальчишку, посмевшего вырваться из-под его власти. Этот барьер стал моим спасением. Из-за того, что он чужероден для Илилаха, он не способен видеть меня, как и не способен был видеть Марида, но, как ты заметила в нашу прошлую встречу, использовать могущественную магию внутри барьера я не могу, иначе он почувствует меня. Однако, должен признаться, знаешь, Джин хотел что-то сказать, но не мог подобрать слов. Когда речь заходила о Мариде, он никогда не мог подобрать нужных слов, чтобы описать этого невероятного мальчишку. Не сдержав легкой улыбки, синий дух все же продолжил. Как же я был потрясен, когда узнал, что судьба более не властна над созданием Илилаха. Это было катастрофой, предположила Интисар. Чудом исправил ее Джин. Марид без сомнения был невероятен. Интисар молча сидела, закусывая губу, стараясь переварить этот шквал информации в своей голове. Пока получалось не очень. Ты говорил, что страх мощное оружие, пыталась она соображать после рассказа синего мужчины. Что именно ты имел в виду? Барьер создан из чужеродной для Илилаха энергии, а Марид был источником этой энергии. Как она сначала отравляла Марида, так и он, вернувшись после смерти в Великий поток, был способен отравить Илилаха, что означает его смерть. Что о, смерть Бога? Да, о Боже! Потрясенно воскликнула она. Девушка даже за сердце схватилась, до того она была ошеломлена. Смерть Бога. Она даже предположить не могла, что такое вообще возможно. Теперь понимаешь, о каких проблемах я говорил. Нахмурился Джин. Ситуация нешуточная. Какой была 800 лет назад, такой и осталась. Веселого во всем этом мало. Если бы душа, таящая в себе силу, равносильную отравленному клинку для Бога, вернулась к нему, то ему наступил бы конец, а, следовательно, конец всей жизни, конец всему этому миру. Страх, о котором я говорил, испытывал Создатель, ведь именно в Мариде была его погибель. Люди прозвали Марида Адуффилахом, но они даже не подозревали, насколько были близки к правде, довольно оскалился Джин. Никто, даже он сам, не знал, какую опасность представляет на самом деле. А я-то сначала думала, он просто подчиняться не хотел воле Илилаха, ошалела мямлила Интисар, но избавился от судьбы погибель Бога. «Да это же просто невообразимо!» — воскликнула она на всю округу, но неожиданно спохватилась. «А какую роль во всем этом играл старейшина Давид?» Джин нахмурился и пожал губы. Говорить об этом человеке он не то что не хотел, его трясло от гнева от одного только упоминания этого имени. Марид был хорошим парнем, негромко начал синий дух. Несмотря на имеющуюся силу и угрозу, которую он представлял, он никому не желал зла и жил собственной жизнью, но его оклеветали, и он в одночасье стал врагом всему миру, и виной этому Давид. Но он ведь был его другом, неуверенно промямлила девушка, шокированная от все новых и новых фактов истории. Никогда они не были друзьями, отрезал Джин. Давид восхищался им, желал стать важным в его жизни человеком, хотел, чтобы он испытывал интерес и привязанность. Ему всегда было мало того, что давал Марид, и в итоге он стал чуть ли не одержимым, никак не мог привязать к себе свободолюбивого мальчишку, и тогда этот, Давид убил его, предал дружбу, в которой сам же клялся годами, подставил, сделав Марида предателем и богохульником в глазах других, а потом, когда понял, что Марид не прибежит к нему в слезах, моля о помощи и защите, на глазах у всех вызвал его на бой и убил. О, как я хочу увидеть лицо Давида, когда он поймет, что никогда не заполучит Марида себе. В смысле, Интисар чувствовала себя самым настоящим деревом. Он же его убил, о каком получит может идти речь. И стоп, если он его убил, то душа Марида вернулась к Илилаху, но Бог до сих пор жив, потому что мы тоже все живы, и получается. Хиня какая-то получается, прошу прощения за грубость. Немного помолчав, Джин усмехнулся, глядя на Интисар как на простофилю. «Зря ты не пошла с друзьями к дракону начал, узнала бы много интересного. Бог уже не тот, что был 800 лет назад», — как-то раздосадованно выдохнул Джин. «Теперь это пустая оболочка из темной негативной силы, которая доживает свои последние дни. Того Бога, что когда-то подарил людям магию, что много столетий назад боялся Марида, уже нет. Эй, полегче. Нет, вот сейчас она чувствует себя деревом. Давид хорошо постарался, чтобы за прошедшие 800 лет истощить Бога. Но зачем?» – плаксиво проныла Интисар, уже отчаявшись что-либо понять. На губах Джинна возникла какая-то удовлетворенная, отчасти даже злорадная ухмылка. «Полагаю, он лелеет надежду слиться с тем, что осталось от Бога, чтобы взять контроль над великим потоком, отыскать в нем Марида и подчинить его душу себе, навсегда сделать своим. Мне его даже жаль. Столько столетий старался, чтобы в итоге узнать, что Марида никогда не было в великом потоке. А где же он был все это время? А вот на этот вопрос мне ответишь ты, прищурился Джин, смотря прямо в глаза Интисар, чем немало напугал ее. Что за воспоминания ты видишь? Что-то необычное, странное. Интисар замолчала, вылупившись на Джинна абсолютно бестолковым взглядом и напоминая сейчас сову. Глубоко вздохнув, она рассказала все до последней мелочи. Выдала все, что ее беспокоило последние 2 года, потому что поделиться с другими она не могла, что-то ее вечно останавливало. Странные образы, странные люди с не менее странными именами, какие-то непонятные слова, которые она вообще впервые в жизни слышит, некий Ричард, жутко странное имя, женщина, которая была матерью того, кто появлялся в каждом сне, черноволосого паренька, с хищным и в то же время насмешливым взглядом ярких янтарных глаз, и другой сон, где она видит такого же паренька, только повзрослее, в более привычном для Альматарана виде, и рядом с ним всегда ходит синеглазый черноволосый мальчуган. Вот значит как, нахмурился Джин, делая из рассказа девушки какие-то свои выводы. Но тут он внезапно ухмыльнулся. Думаю, ты уже догадываешься, кем является этот синеглазый мальчишка, не так ли? Усмехнулся Джин. Старейшина Давид, негромко произнесла девушка. Конечно он, его глаза невозможно не узнать, ведь у Соломона точно такие же. Марид спас его от агров, когда тот был еще маленьким мальчиком. О, он далеко не один раз спасал его шкуру, хотя стоило бы отдать его в лапы смерти, когда была возможность. Говорю же, у дурака было доброе сердце. Даже когда им даровали магию, Давид не прекращал вертеться возле Марида, хотя уже был способен защитить себя сам. Как ни прискорбно признавать, но он тоже оказался на редкость талантливым волшебником. Почему он решил убить его? Неожиданно спросила волшебница, подняв взгляд на Джинна. Как я поняла, старейшина Давид дорожил Маридом, называл его лучшим другом. Что могло толкнуть его на убийство того, кто был ему так дорог? К тому же сам Марид считался сильнейшим волшебником, как он мог проиграть? Да, Давид был к нему привязан. Даже вообразить трудно насколько, но Марид был сам по себе, закончила за Джинна девушка, чем немало удивила его. Верно, довольно ухмыльнулся дух. Девчонка сама узнала о Мариде больше, чем он предполагал. Он не нуждался ни в ком, жизнь заставила его научиться быть самодостаточным, и мысли его занимали далеко не межрасовые распри и поклонение Богу. Он познавал магию, познавал мир, познавал самого себя. Ему было чем заняться, а Давид хотел быть центром его жизни, но не получалось. Отнять у Марида столь любимую им свободу, которая всегда стояла между ними, и забрать его себе, это стало целью всей жизни Давида. Психопат, что тут скажешь, а почему проиграл? На тот момент, когда Давид вызвал его на бой, Марид был ослаблен, но и выбора у него не было, либо сражаться, либо покорно принять смерть. Ослаблен, его кто-то отравил, предприняла скромную попытку угадать девушка, но не вышла. Тяжело переносил простуду, коротко пояснил Джин. Интисар в ужасе отшатнулась, словно ее током ударило, и обняла себя за плечи, стискивая пальцы с такой силой, что на коже наверняка синяки останутся с кровоточащими ранами от ногтей. По этой же причине ему когда-то удалось прорваться в другое измерение, но тогда он совсем запустил себя. Какой же дурак, даже поухаживать за собой не соизволил, удрученно повесил голову Джин. Но чего хочет Марид? Слабо простонала Интисар, психологически полностью выпотрошенная. Он всегда хотел только одного, иметь семью. Что? Нет, минуточку. Великий и ужасный Адуффилах больше всего желал иметь семью. Семья, спокойно повторил Джин, словно не заметив выражения лица девушки. Вот то, о чем больше всего мечтал Марид. Сам он был сиротой, а женщину, которая заставила бы его сердце биться по-особенному, он так и не нашел, поэтому ни жены, ни детей у него не было. Ему едва исполнилось 28, когда его убили. А, постой, постой, а что же тогда он хочет от меня? Растерянно пролепетала брюнетка. Зачем он показывает мне свои воспоминания? Не все сразу, юный человек, осадил ее Джин. Сейчас тебе лучше вернуться домой, ты и так узнала сегодня очень много, обдумай все это как следует. Даю слово, со временем ты получишь все ответы. Последний вопрос, задавай. Почему у этого посоха только один хозяин? Спросила девушка, протягивая Джинну свой посох. Посох – это просто артефакт, а не именная реликвия, созданная под определенного человека. Я же вроде говорил, энергетические потоки другого мира пробили сердце, третий глаз и посох Марида. Та сила насытила собой не только его, но и посох, разорвав и эту связь с Богом, ведь именно он создал все священные посохи. Тот, что принадлежал Мариду, стал получать магой не от Иллилаха, а из окружающей среды. Все, хватит вопросов. Тебе следует пойти и отдохнуть, слишком много ты узнала за один день. Прикрыв глаза, Интисар глубоко вдохнула и выдохнула. Голова болела жутко, слишком уж ее загрузили, так девушка еще и на каждое слово реагировала. За всю жизнь она столько эмоций не испытала, сколько за сегодняшний день. Действительно надо бы передохнуть, пока она еще в своем уме. Спасибо, что рассказал, слабо выдохнула она, улыбнувшись Джинну уголками губ. Попрощавшись с древним духом, Интисар телепортировалась в свою комнату, сразу же рухнув на кровати, пытаясь прийти в себя, после познавательного рассказа. Ну и отдохнуть после длительного держания третьего глаза в открытом состоянии. «Марид, Марид, Марид, что же ты за чудо такое?» — прошептала брюнетка, улыбнувшись так довольно, что волей-неволей позавидуешь такому счастью. И сердце забилось как-то не так, как обычно. Быстро, сильно, громко. А улыбка становилась все шире и шире. Боже, неужели она? Да глупость какая-то. Чтобы она по одним только рассказам влюбилась в давно умершего человека? Эф, ерунда. Пора поспать, пока еще чего в голову не взбрело. И все же, Интисар никогда так не ждала очередной сон, как в этот раз. Примечание к части. 1. http://imgurtsomfva5png, Марид. 2. Марид, одно из имен эпитетов Иблиса, Джинна, который благодаря своему усердию достиг того, что был приближен Богом, но из-за своей гордости был низвергнут с небес. Его называют Адуф-Аллах, враг Аллаха, но так как в магии не Аллах, а Иллах, сами понимаете. Не буду врать, все материалы про Иблиса взяла из Википедии. 3. С главой провозилась долго, за что прошу у всех прощения. И, возможно, кто-то скажет, что за такой срок можно было написать и получше, с чем спорить особо не буду, но все же получилось то, что получилось. 4. Поздравляю всех с наступающим, через час, 2016 годом. Всем-всем желаю золотой стандарт, здоровья и счастья, а также много-много любви и удачи, приправленные успехом во всех начинаниях. Глава 17. Аль-Матаран, 14. Примечание к части. Уважаемые читатели, извините за задержку, первая рабочая неделя что-то тяжело пошла. Писать конец главы мне очень помогли песни группы «Эпидемия». Смерти нет, страна забвения и вернись. Сразу скажу, что по смыслу вообще никак не подходит под сюжет, так что искать какие-то намеки не стоит, но звучание мне очень понравилось, и вам, надеюсь, придется по вкусу эти песни, лично для меня, создали прямо идеальную атмосферу для написания конца главы. С той знаменательной встречи с Джинном прошло уже 1.5 года, но Интисар словно не заметила этого срока. В последнее время ей вообще казалось, что жизнь пролетает мимо нее, а сама она выпадает из потока времени, просто не следит за ним. Интисар уже не различала дни, недели, месяцы, все смешалось. Сны, которые она видела, вызывали все больше и больше интереса, затягивали, забирали себе все внимание, ведь волшебница получала воспоминания, богатые не только на события, но и на знания, и что самое главное, она понимала то, что видела. Заклинания, схемы, формулы, она все это понимала, будто тот, кто составил их, мыслит точно так же, как и она. Но это только одна сторона медали. Интисар помнит, что Джин говорил про Марида. Славный малый, легкомысленный и веселый, добрый и так далее, так далее, так далее. Но Интисар видела, каким Марид может быть. Ей снились события, которые происходили, когда люди получили магию и стали постепенно подавлять другие расы, которые пока еще продолжали нападать на людей, не понимая, что они уже не так беззащитны. И Интисар видела, как это делал Марид. Он считался сильнейшим среди первых волшебников, но Интисар не сказала бы, что он прямо силен. Если сравнивать, то Соломон, Арба или Дергам вполне могли бы пересилить его, но тут дело в другом. Марид был чудовищно опасен. У него была сила, он умело ею пользовался, и плюс он сам по себе неординарный. Вот почему он был сильнейшим. Сколько бы снов Интисар не видела, но она так ни разу и не смогла предугадать его следующий шаг. Марид удивлял ее каждый раз, Но потом Интисар признавала, на его месте она бы тоже сделала похожий ход, может чуточку другой, но по своей сути, такой же. Он не бросался в бой с героическими криками, привлекая к себе всеобщее внимание, никого ни в чем не убеждал, не церемонился. Марит вообще практически не разговаривал во время боя, он делал свое дело, и делал его так, как считает нужным, быстро, качественно. Его даже увидеть не успевали, как он уже все закончил. Интисар удивлялась каждый раз. Человек, такой веселый и озорной, преображался до невозможного. Сосредоточенный, собранный, уверенный в себе, непоколебимый в своих решениях. Интисар, вот честно, положа руку на сердце, восхищена этим парнем. Интересно, а она во время сражений со стороны выглядит похоже? Ну, хотя бы чуть-чуть, все-таки, королевой воина и козырем Соломона не за красивые глаза прозвали. Лично по мнению Интисар ничего особенного не происходит, просто сражение это не то, где можно дурачиться и веселиться, но ей не раз говорили, что в бою она не то чтобы прямо пугает, но Сархан говорил, я чуть в штаны не наложил. Собственно, кроме интересных снов, она больше ничего не ощущала от Марида, ни влияния, ни каких-то странностей со своим посохом, ничего. Просто видит его жизнь, и больше ничего с ней не происходит. И что самое смешное, именно то, что ничего не происходит и вызывает у Интисар подозрения. Ну, неужели все действительно так просто? Но сколько бы она ни готовилась к худшему, ничего, все в порядке, все нормально. За 3,5 года, что ей снятся эти сны, совершенно ничего не изменилось в ней. И волшебница уже хотела спокойно выдохнуть, но все же по-прежнему оставался один вопрос. Кто тот, второй? Второй парень, которого она видит, который так дико похож на Марида, но он немного другой. У этого второго есть семья, есть много друзей, но он тоже не жил простой спокойной жизнью, как это было в начале. После того, как Интисар услышала это странное имя, Брэндон Мёрсер, жизнь парня изменилась. Как и Марид, он стал рисковать, и делал это не по своей инициативе. Он пытался вести себя с родными и друзьями как прежде, словно ничего не происходит, но Интисар видела, это не так, он тоже. Интисар не знает, как точно это описать, но он тоже сражался в своей жизни. Не в прямом смысле лез в драку, а вел немного другой бой. Он, скорее всего, Интисар могла бы сказать, что он, как и она со своими ребятами, занимался разведкой и даже несколько раз участвовал в диверсиях. Его постоянно куда-то забирали, чтобы учить этому делу, а ему приходилось скрывать от родных и друзей, что он регулярно рискует. Он больше не был беззаботным мальчишкой, его словно вынудили повзрослеть, а он и не был против, разве что совесть его мучила, что приходится врать всем. Интисар помнит сон, где он, уже 18-летний, смотрел на себя в зеркало и, пожав плечами, с неизменной озорной улыбкой на лице, легкомысленно произнес, не так уж и плохо, могло быть хуже. Кто это? Откуда он? На каком сумасшедшем континенте он живет? И как Интисар, облазившая почти весь мир, могла не обнаружить эти земли? Что за странные имена у людей там? Что за странные приборчики он держал в руках? Некоторые дома там чуть ли не до неба достают, и они сделаны из стекла. И эта штука, которую он не выпускал из рук, скейт, кажется, она что, правда, такая классная? Он каждый раз, когда катался на ней, был такой счастливый и радостный. И люди, которые преподавали ему, они учили совершенно по-другому, нежели праведники в церквях. Ни одного слова о Боге или каких-то религиозных тем. Наука, наука, наука и так без конца. Причем на таком уровне, что у Интисар после каждого пробуждения голова раскалывалась, а чувствовала она себя самым тупым, непроходимым деревом, и это чувство больно било по гордости. Молекулы, атомы, координаты, векторы, электромагнитное поле. Что, бя? И этот странный язык с абсолютно чуждой грамматикой. Интисар вообще только спустя довольно большой срок поняла, что этот парень, и все, кто его окружают, говорят на странном языке, который она понимает, будто у нее голова того парня, вместо своей родной. А самое смешное в этой ситуации то, что она даже имени того парня не знает. Единственное, что Интисар знает, так это то, что его старшего брата зовут Ричард, и он очень сильно любит своего младшего братишку, то есть того самого чернобрысого парня. Этот Ричард старше его на 10 лет, он уже жениться успел, и у него родился сын, которому на момент последнего сна Интисар исполнилось 2 года, и зовут мелкого Бенджамин, а коротко – Бендж, а жена того самого Ричарда ждет второго ребенка. 2 месяца, если Интисар не ошибается. А вот и здесь очередная непонятка с этим парнем. Интисар кое-как додумалась, что эти сны идут не последовательно, а в разброс. То есть, поди сама пойми, какой промежуток времени она сейчас видит. То ли тому чернобрысому 15, то ли 13, то ли 18, то ли 16, то ли вообще 8. Как ни прискорбно, но именно он был ее ориентиром. И с Маридом точно так же. Черт поймет, какой именно промежуток времени она видит, все в разброс. Благодаря этим снам, жизнь брюнетки разделилась на утро и ночь. Утром все нормально, друзья рядом, магия под рукой, и жизнь течет в своем привычном русле, а ночью наступает время дикой наркомании. Интисар узнала это слово от того брюнета, чье имя так и не услышала. Если Марида она еще может выдержать, то тот второй это нечто. В том смысле, что Интисар устала видеть все и не понимать ничего. Тот парень жутко раздражает своей таинственностью, а Интисар как ребенок хочет докопаться до правды, ее снедает азарт, просто свербит в одном месте от какого-то детского уянского желания добиться своего, в данном случае, понять что к чему. Из размышлений девушку вырвал голос Иснана. «Передай кувшин с водой». Непонимающе моргнув, девушка уставилась на Иснана, который после пары секунд взаимных гляделок пальцем указал на кувшин с водой, который стоял недалеко от Интисар. Окончательно придя в себя, девушка подала ему то, что он просил, совершенно не обратив внимания, что парень слегка, совсем чуточку покраснел и отвел взгляд, когда их пальцы случайно соприкоснулись. Кстати, Интисар отметила, что после ее 5-летнего отсутствия, и еще за прошедшие 3,5 года Иснан изменился внешне. Подрасти, наверное, решил. По крайней мере, сейчас он больше не напоминает извечного раздражающего подростка, а выглядит молодым привлекательным мужчиной, лет на 20 с хвостиком, хотя ему уже 27 все с тем же хвостиком. Интисар же, как выглядела на 22, так и не изменилась, несмотря на то, что ей уже 28. Да и меняться она не собирается, ей и так нравится. Сидя за столом, ребята спокойно завтракали, а Интисар, как и обычно, держала одной рукой 3-летнего, 3,5, Тес, а второй пыталась покушать свой фруктовый салат, но пацан вечно хватал ее за руку и отправлял еду в свой рот. Да-да, как обычно, рыжий мальчуган вечно льнул к брюнетке, которая за 3,5 года прошла принудительные курсы по правильному обращению с мелкими, то есть с карапузами. Ну, в смысле, короче, с детьми. Теория была отложена на потом, начали сразу с практики. Да, страха больше нет, и Интисар даже немного нравилось нянчиться с Тес, но все же в пределах разумного, а рыжему было плевать на ее мнение, желания и прочее. Ему нравилось быть с ней, и когда его не пускали к Интисар или она сама не брала его на руки, наступало время концерта в исполнении Тес. Слезы, сопли, крики, рыдания и так до тех пор, пока он не получит желаемое. Хотя Интисар была убеждена, что мелкий не столько привязался к ней, сколько просто троллит. Почему она так считает? Так он же весь в мать. Хитрющий рыжий засранец, вот кто он. И пусть не выкатывает свои огромные зеленые глазющи, переполненные крокодиловыми слезами, Интисар больше не купится. Ни за что. Она не лохушка. Именно поэтому она сейчас посадила его на свои колени и кормит своим фруктовым салатом. «МММ», умильно жмурился мелкий, когда Интисар, обреченно выдохнув, отправила ему в рот кусочек клубники. Вот что у него за дурацкая привычка легонько дергать своими маленькими ручонками ее длинные волосы, любимая игрушка что ли. Но все это ерунда. Все это меркнет и бледнеет на том фоне, что Тес называет ее. В общем, когда мелкому исполнился год, он выдал свое первое полноценное «мама», ну а дальше пошло-поехало. Когда он научился относительно без ошибок разговаривать, все сразу смекнули, что он теперь будет молчать только во время сна. И ладно бы слова и имена коверкал из-за того, что только-только начал разговаривать, но имя Интисар он так и не смог произнести, постоянно стопорился после второй и в ее имени. В итоге получалось только Инти, а потом Тес походу решил забить на это дело и стал ее называть Инти-Инти. Девушка даже за сердце схватилась от ужаса. С годами она смирилась с тем, что ее называют Тиса все кому не лень, особенно Уга. Ему вообще никогда не лень, но, Инти-Инти, и самое главное, ничего ведь не сделаешь, не побьет же она Тес, в самом деле. Но остальных она сразу предупредила, что если хоть кто-то посмеет повторить, поджарит молнией до полусмерти вне зависимости от пола, возраста и расы. А для устойчивого к молниям Иснана она не пожалеет звуковой бомбы, которая превратит уши мага в кашу. «Инти-инти хорошо», — выдал мальчишка, обнимая волшебницу, которая наконец-то смогла донести еду до своего рта. «Ага, хорошая», — хмыкнул Дергам. «Кости мне ломает прямо от души. Сколько раз мне еще извиниться?» Закатила глаза брюнетка, чисто инстинктивно прижимая к себе одной рукой рыжего мальчугана. «Я же не специально тогда сломала тебе плечо». Рад слышать», — насмешливо протянул мужчина. «Он-то знает, что она сломала не специально, но, тем не менее, основательно. Если бы не залечили с помощью магии, кости срастались бы, наверное, года два, а на восстановление и того больше ушло бы. Черта с два он еще раз устроит с ней спарринг с использованием магии. Ах, черт», — выругалась она, только собираясь поднести ко рту вилку с нацепленным на нее кусочком груши, как Тесс соскочил с ее колен и потопал к Фалан, но сделал это так, что кубик фрукта упал с вилки и угодил Интисар прямо в вырез рубашки и благополучно устроился между ее грудей. «Ну, вообще замечательно. Тесс, ты далеко собрался?» А ну вернулся и получил по заднице. «Тиса, он же ребенок», — шутливо возмутилась женщина, беря на руки ничего не понимающего невинного сыночка. «Его счастье, что он твой сын», — угрюмо бросила она, вытаскивая кусочек груши, после чего, почувствовав на себе взгляд ребенка, ответно прожигала его взглядом, слегка прищурившись в немой злости. «Держи», — негромко произнес Иснан, подавая ей белую тряпичную салфетку. «Спасибо», — коротко обронила она, беря в руки салфетку и начиная вытирать ею кожу, заляпанную небольшим количеством сока, вытекшим из кусочка груши. Иснан неслышно сглотнул, поспешно отводя взгляд и возвращаясь к своей тарелке. Руки слегка подрагивали от волнения. Вахид сидел и ухмылялся, подпирая одной рукой щеку, а в другой вертя вилку. Как он и говорил, до Интисар вряд ли когда-нибудь дойдет. Конечно же, поначалу всех обрадовало потепление в отношениях Интисар и Иснана. Больше никаких язвительных высказываний и подколов, никаких ссор, обзывательств и уж тем более драк. За прошедшие 3,5 года, а предыдущие 5 лет вообще практически не виделись, они стали очень мирно друг к другу относиться, и если отпускали шутки, то веселые и совершенно безобидные. И все в сопротивлении отметили, что Интисар по возвращении стала мягче, ласковее, добрее, повзрослела в кои-то веки, и были рады таким переменам в отношениях этих двух волшебников. Вот только Фалан, Вахит и, удививший своим участием, Сетта оказались не такими тупыми и наивными, как остальные. Эти трое прекрасно видели, что Иснан готов на слюну и зайтись, когда видит Интисар, но из чувства так-то решили прямо в лоб не говорить ему, что он растекается лужицей, стоит девушке ненавязчиво по-дружески потрепать его по волосам, и он ей это безмолвно позволяет. Что было удивительным в глазах остальных, Сетта, его любимый брат, его лучший друг, под натиском Фалан и Вахида сдался, однажды выдав, что тоже все это замечает, и уверен, будь у его старшего брата хвост как у собаки, непременно завилял бы им из стороны в сторону, когда Интисар проходит мимо. Когда подобную информацию удалось вырвать из уст мага льда, Вахид вцепился в него как клещ, требуя рассказать все, что он знает, иначе он его. В общем, Фалан мужа останавливать не собиралась, а даже наоборот поддерживала, и бедный запуганный спятившими волшебниками Сетта признался во всем, что Иснан действительно обратил внимание на Интисар с самой первой встречи, но потом что-то у них там не заладилось и пошло-поехало. А потом, постепенно, день за днем, Иснан все больше и больше оттаивал, но до последнего ничего не хотел признавать, да и сейчас не хочет. 5-летняя разлука, если можно это так назвать, и травмы Интисар, полученные по неосторожности, стали спусковым крючком в отношении Иснана к ней. Сколько бы он ни молчал и не отмахивался, Сетта видел своего брата насквозь, втюрился по уши. Сетта любил своего брата и всегда был на его стороне, всегда поддерживал, помогал и заботился, но честное слово, в данном вопросе он готов был как следует вломить братцу, лишь бы он прекращал валять дурака. Нравится, так подойди и скажи, не нравится, так оставь в покое. Нравится, но не хочешь признавать этого, так хотя бы остальным поводов не давай подкалывать тебя, потому что уже все их друзья знают и понимают, что да как, но не вмешиваются чисто из чувства уважения к друзьям, мол, сами разберутся рано или поздно. В аналогичной ситуации оказался и гений всея сопротивления. Вот только про Уга ничего дословно неизвестно. Предположение, вот наше все. Если насчет Иснана все можно было досконально узнать от Сетты, потому что парень знал своего брата как облупленного, то с Уга на эту тему никто открыто поговорить не мог, потому что он просто не будет об этом говорить, уведет разговор в другую сторону или будет отшучиваться. Единственный, на кого можно было бы положиться в этой ситуации, Соломон. Но чтобы Соломон узнавал у друга про дела амурные, ха-ха-ха, лидер сопротивления такой же тугодум в этом вопросе, как и его лучший друг. Сам же Уга себя никакими лишними действиями или словами не выдавал, поэтому Фалан и Вахит лишь разочарованно кусали локти, не зная, как добраться до истины с этим парнем. Ну, ведь нравится она ему. Нравится, сразу видно, как смотрит на нее, как улыбается ей, как переживает за нее, и в то же время, у Уга такое счастливое и беззаботное лицо, что наводит на подозрение. Он и Интисар не парочка, но волшебник ходит весь такой довольный. В чем подвох? Тут появляется еще один вариант развития событий, от которого Фалан и Вахит готовы были головы об стену разбить, лишь бы это предположение не оказалось верным. Что если Уга, как и Соломон Кшибе, испытывает к Интисар отцовско-братские чувства? Только еще одного такого умника не хватало, ребята и так не знают, что делать с Соломоном. Если Уга окажется таким же, то проще сразу повеситься. Вот только ни Фалан, ни Вахит, ни кто-либо еще не знали, что много лет назад эти двое подарили друг другу поцелуй, который по сей день не идет из головы волшебника с копной светло-голубых волос. И третье звено в этой цепочке – Интисар, без комментариев. Балда и все тут, великовозрастный ребенок, вообще ничего в упор не замечает и даже не думает на тему любви, отношения и прочего. Не потому что у нее какие-то там убеждения, и она открещивается от этого чувства, а просто потому, что балда, просто непроходимая, даже слова не подобрать. То ли святая простота, то ли действительно до такой степени невнимательная, то ли с головой у нее не в порядке, в смысле забита не тем, чем надо, и даже небесам неизвестно, чем именно она забита. Так что, ситуация более чем печальная. Первый – придурок, второй – гениальный придурок, третья переплюнет первых двух вместе взятых. Больше всего с этого недолюбовного треугольника, черноволосый конец которого на редкость тупой и невнимательный, забавлялись Сархан и Анвар. Видите ли, банда Анвар-Сархан действовала отдельно от банды Фалан-Вахит-Сетта, и так как два парня были разведчиками, главная задача которых – добывать информацию, для них не составило труда выведать что да как, когда по возвращении после пятилетнего отсутствия они начали подозревать что-то неладное в отношении Иснана и Уга к их названной сестре. Проведя две незамысловатые беседы, одну с Уга, другую с Иснаном, сделав для себя все выводы, Сархан и Анвар начали свой марафон по троллингу. Они-то для Интисар любимые братишки, а для Уга и Иснана – потенциальные соперники, которые в отличие от них двоих могут спокойно без особого повода прикасаться к девушке, обнимать ее и даже по-семейному целовать в щеку, что они регулярно и делали, тихо умирая со смеху, когда видели реакцию тех двоих. Уга и Иснан явно не замечали, что хоть и слабо, но реагируют на эти невинные подколы. Дергам и Арба, как взрослые адекватные люди, предпочитали не вмешиваться в это любовное приключение, но не без веселья наблюдали за разворачивавшейся картиной. Соломон до последнего держал вид холодной невозмутимости, но все же однажды он не пересилил падлу внутри себя, отпустив ехидную шуточку в стиле Интисар в адрес самой же Интисар, чем обескуражил всех. А что, почему она его может подкалывать на тему взаимоотношений с Шибой, а он должен молчать? Соломон никогда не забудет Интисар ее по-настоящему сокрушительного хода.